Глава 9. Это еще что за бардак? Даже в ночной темноте Марван еще до посадки мог удостовериться, что работа не сделана. Ни тени просеки в джунглях, ни следа расчищенной площадки, никакого строительства в пределах видимости. Чертово дерьмо. Едва Антонов худо-бедно приземлился на полосе, освещенной штормовыми фонарями, Марван вылетел из кабины, как ошпаренный, расталкивая африканцев с их скарбом. Он больше не мог их выносить. «Ты можешь мне объяснить?» — заорал он белому, который ждал его у ступенек трапа. «Возникли проблемы. Серьезно?» Жако едва доставал ему до плеча, и то, если встанет на цыпочки. На нем была лакостовская тенниска, только традиционный крокодильчик был заменен головой мабуту. Конголезский юмор. Он вытащил руки из карманов своих необъятных шорт и махнул в сторону землеройных машин, которые прочно укоренились вдоль посадочной полосы. «У нас украли горючее». «Кто?» «А кто же его знает? Наверняка Мау-Мау». Ни у какой милиции не было машин, но тут все работало на бензине, включая электричество. «И когда?» «Недели две назад». «А кроссы остальные?» «Они уже давно на рудниках». «Нужнее там, чем здесь». Марван был согласен. «Позволить, чтобы тебя сперли горючее — одно дело, а вот потерять контроль над месторождением — совсем другое». Кросс, бывший фазовец, ФАЗ — Заирские вооруженные силы, был военным старой школы, на него можно было положиться. «Я прислал все необходимое 2 месяца назад», — гнул свое Григуар, указывая на темные джунгли. «А вы даже не начинали?» «Все опять заросло. И чем вы занимались с тех пор?» «Тебя ждали. Посадочную полосу чистим. Вручную». Марван знаком приказал Мишелю начать разгрузку. Выбора не было. Антонов не должен оставаться на земле больше 20 минут. Пассажиры высаживались. Пестрые призраки со своими вьюками, тянущие за собой худосочную скотину. Их встречала невесть, откуда взявшаяся толпа. Объятия, взрывы смеха. Козы и свиньи присоединились к общему ликованию. «Почему не позвонил?» «Они телефон забрали», — Жако сплюнул на землю. «И бабки. Я только и успел, что мейл тебе послать с мобилы по карточке». «Все в порядке», — вспомнил Марван. Жако не потерял чувства юмора, а главное — инстинкта самосохранения. Если бы он написал правду, старик не приехал бы. «Убиты?» — спросил он, словно вспомнив, наконец, что человеческие существа тоже были замешаны в этом дерьме. «Нету». Тьма весила целые тонны, насыщенная запахами, влажностью, чувственностью. Не обязательно видеть обстановку. Он и так ее знал. Деревья, лианы, заросли, исходящие водой и смертью. Ни дороги, ни деревни, ни малейшей постройки. «Ты хоть горючее привез?» — забеспокоился Жако. Марван кивнул. «Значит, прямо завтра и начнем работу». Раздался жуткий скрежет. Задняя створка багажного отделения. Взвыли моторы. По металлическому пандусу медленно съехали грузовики и внедорожники. Эти махины останутся здесь, на месте, неподвижные и бесполезные. Он сам чувствовал себя совершенно опустошенным. Жалкий белый мудак с кучей железок на закорках, загнанный в жопу мира. Жако продолжал в том же духе. «Через неделю проложим полосу до самых рудников?» Африканский синдром. Бельгиец одним духом перешел от бессильных извинений к абсурдным прогнозам. Марван улыбнулся. «Валяй, делай вид, что сам в это веришь». Вокруг них по-прежнему стоял радостный гвалт обретения друг друга. Те, кто прилетел сюда, знали, что попадут в ад. Их деревни разрушены, семьи убиты, и самих ждет та же судьба. Но это была их страна. Их земля. Жако подошел ближе к самолету, пока машины маневрировали и выгружались ящики. Мишель нашел гибкий прут, чтобы стягать носильщиков и ускорить процесс. Нет более жестокого рабовладельца, чем раб. Бельгиец вернулся после инспекционного осмотра с видом эксперта. «Хорошее оборудование. Я тебе гарантирую 3 рейса в неделю через 2 недели». Он достал фляжку с виски и отпил большой глоток, не предложив хозяину. Он знал его давным-давно. Никакого алкоголя. Жако представлял собой типичную старую Африку. Фламандские корни, акцент такой, что уши вянут, тщедушное тело, вдобавок иссушенное всеми болезнями, которые только можно подхватить в тропиках. «Одни кости остались», — говорил он сам, щупая себя за тощие ляжки. Седоватая щетина 60-летнего, за спиной курс выживания, наемник в Анголе, пилоту Мабуту, начальник лесопильни в бельгийских компаниях, начальник рудника у южноафриканцев, Жако. Настоящее его имя было Жак де Бенер, или что-то вроде того. Все повидал, все знал, все перенес. Много раз его едва не убили. Люди, болезни, животные или сама природа. Его брали в плен, пытали, приговаривали. Но вот он, по-прежнему здесь, бодрячок бодрячком. «Я в жизни не заплатил ни гроша налогов», — возглашал он, подводя итог своему существованию. Марван разглядывал его, подсвеченного снизу фонариком, который тот держал в руке. Всматривался в его лицо трупного цвета, в силуэт истощенного стервятника. И ему нравилось сравнивать увиденное с официальными разглагольствованиями транснациональных компаний, которые покупали Калтан. Эти международные объединения мечтали о черном и чистом минерале, добытом футуристическими машинами и рабочими, входящими в профсоюзы. Реальность была куда менее лучезарной. Булыжники в джутовых мешках, рабы под землей и такие вот Жако над ними. Работа наверху уже началась. Рудники были расположены на холме километрах в 20 отсюда. Так точно. Клянусь, если ты меня морочишь. Никаких проблем. Здесь куда легче набрать парней, чем протащить машины. Сколько копателей? И сколько шефов? Так называли шахтеров и их начальника. Около 400. По одному шефу на команду из 10. А сов? Совы те, кто посменно работали ночью. Почти половина. А в штольнях? Минимум 40. Вытаскиваем по тонне в день. Дойдем до 3 через пару недель. Неплохо. Переправив минерал в Руанду, Марван сам займется очисткой и экспортом. В конечном счете, афера принесет ему многие миллионы евро, освобожденные от налогов. По примеру Жако. Но план был рискованный и весьма ограниченный во времени. Это продлится только до того момента, пока не заявится та или иная милиция или одна из армий не займет территорию. При некотором везении война, напротив, уйдет в сторону, и Марван уступит место собственной компании. В таком случае он заработает меньше, но все равно заработает. «Банды не мешают работать?» «Пока нет», — Жако хихикнул. У него были остро заточенные зубы. «Эти говнюки тебя дожидаются. Желают увидеть, кто за всем стоит». «Мне говорили о продвижении войск к Луалабе». Ходят слухи. Один тутси, называющий себя духом мертвых, вроде бы сформировал новую милицию. ФЛХК, фронт освобождения Верхней Катанги. Они спустились с Южного Киву в поисках земель, которые можно покорить. Южная Киву — провинция на востоке Демократической Республики Конго. Во Второй Конголесской войне неизменными оставались как минимум 2 вещи. Нелепые буквенные сокращения и совершенно безумные военачальники с сюрреалистическими прозвищами. Григуар знал духа мертвых. Бывший член Национального конгресса в защиту народа и движения 23 марта, он уже достаточно повоевал на границах Киву. С чего он направился в Катангу? Или прослышал о новых месторождениях? Марван рефлекторно оглянулся на собственные войска. Не профессионалы, но затвор с открывалкой не спутают. Надо будет раздать форму и ружья, чтобы превратить их в солдат. А в переднике и с поварешкой они сошли бы за поварят. Как говорил Жако, в Африке надо уметь приспосабливаться. Григуар тоже умел приспосабливаться. При данных обстоятельствах отойти подальше от взлетно-посадочной полосы, чтобы обустроить ночевку. Выход на рассвете. Пешком по этой местности, с собственными солдатами, носильщиками и козами, они могли покрыть 20 километров, отделяющих их от рудников, за 48 часов. Вот тогда он и объявит большие маневры. Транспортировка колтана сначала будет осуществляться на человеческих спинах. По 50 кило на рыло, всего за несколько долларов. Поставка каждые 2 дня. За это время Жако раскорчует и расчистит дорогу. Через несколько недель можно будет и впрямь использовать машины. Ежедневные рейсы в Руанду и добро пожаловать денежки. Мишель уже набирал носильщиков среди голодранцев, оставшихся около самолета. К моменту, когда Антонов взлетел, колонна была построена и состояла из 2 групп. Великаны с одной стороны, коротышки, как говорили здесь, с другой, солдаты и носильщики. Вопреки здравому смыслу, самые щуплые были носильщиками. Должность солдата считалась более завидной, и ее и захватили здоровяки. Пока раздавали ружья, на данный момент без боеприпасов, Марван нацепил пояс с кобурой и засунул в нее свой 9-миллиметровый. Вообще-то он предпочитал 45-миллиметровые, но сейчас было не до капризов. Сноб выдал ему также автоматическое ружье и закрепил на поясе патронтаж. Так оруженосец снаряжает рыцаря. Во всей сцене было что-то смертоносное и в то же время будоражащее. Марван подумал об опасном наркотике, пьянящем, но чреватом грядущими кошмарами. Колонна тронулась. Человек 20 солдат, за ними 30 носильщиков, в большинстве своем менее объемистых, чем тюки и чемоданы у них на голове. Марван пропустил их вперед и полюбовался на караван, освещенный только шахтерскими налобными фонарями. Всего за несколько часов он окончательно перебрался в эпоху батареек. Никакого моторизованного средства передвижения, никакой современной технологии. И так ему придется управлять сотнями людей, готовых похоронить себя заживо за пригоршню конголезских франков. Изумительной красоты банкноты, не имеющие никакой ценности. Если возникнет необходимость, он будет их бить и запугивать, как любой пес войны. Да и был ли он когда-нибудь кем-то другим? Этот вопрос согрел ему сердце. Даже отребье нуждается в логичной целостности.